Глава 7. Думать, что делать, надо быстро. И я первым делом набираю номер Эвелины, моей подруги и жены генерала Зимина. Зимин, правда, нынче уже не наш генерал. Пошел на повышение. В столице теперь, в академии. Но помочь хотя бы советом он должен. Но, по крайней мере, может помочь. Эвелина не отвечает, сбрасывает. Присылает сообщение. Они на отдыхе, она наберет позже. Мне неудобно, но что делать? Черт. Из квартиры реально страшно выходить. Что ему стоит поменять замки? Так, стоп. А что мне стоит поменять их самой? Квартира служебная, и я тут прописана, ну, то есть зарегистрирована. Что, если принять, так сказать, превентивные меры? Почему бы и да? Тем более жена нашего слесаря моя знакомая, которая шила у меня платье на свадьбу дочери. Звоню, объясняю, что нужно поменять замок. Да что-то барахлить стал. Еще лучше поставить второй. Эта мысль приходит неожиданно. Технически я ничего не нарушаю, замок остается. А то, что будет еще один — сюрприз. Слесарь приходит через полчаса. Устанавливает замок еще за полчаса. Он у нас бывший прапорщик, дельный мужик, но болтливый. И примерно минут через 5 после того, как он начинает свою работу, я понимаю, что мои мысли о том, как бы не выносить ссор из избы, абсолютно бессмысленны. Ссор уже вынесен. Твою ж дивизию. Уже весь гарнизон в курсе, что мой Воробьев привел в дом молодуху. Абзац просто. Слов нет, одни буквы. «Как ты, Геля, по щам ты ему не надавала?» «Больно надо всякое дерьмо руки марать», — отвечаю сквозь зубы. «И то верно. Так он ее что, прямо в дом притащил, ляльку-то свою?» «Не в казарму же». «Да уж. Мастер, Кирюха, мастер. Никогда бы не подумал. Вроде же нормальный был мужик. Что это с ним? Седина в бороду?» «Да просто решил, что он бессмертный». Серафимыч ржет, подмигивает мне весело. «И то верно. С такой-то дамочкой, как ты, ты же у нас Геля-огонь». «Одно, что имя ангельское, Ангелина. А так-то ведь дьяволица в юбке. Ух! Я ж помню, как ты Резникова с Митрохиным метелила, когда их сыночки к твоей дочери докапываться стали. Никого не побоялась». «А кого мне бояться? Я за своих детей порву. Все это знают». «Да-да, и не только чужих порву. Я и отца их порвать готова». «Ишь, решил он разойтись и меня к маме отправить. А детей куда? Дети, получается, тоже полжизни своей мотались, чтобы вот так вот оказаться выброшенными? Да сейчас, с тремя «з», обрыбиться». «Ну, дела. Ну, Воробей. Нормальный же был мужик, ей-богу. А что с канализацией у вас?» Кирюха сказал засор. Он тут с утра носился, спрашивал, кто его крали, пустит нужду справить. Хе-хе. Серафимыч усмехается, а я челюсти сжимаю. «Вот же... зараза! Моя утренняя маленькая мстя сыграла против меня. Что ж, ну ничего, мы еще повоюем. Слушай, Серафимыч, можешь мне чутка подыграть?» Прищуриваюсь, чувствуя, как раздуваются мои ноздри. «Ну, допустим. Когда мой Воробьев тебя искать будет, ты не отвечай, ладно?» «Не отвечать? В смысле?» «В коромысли, Петр Серафимыч, в коромысли. Ну, соображай. Слесарь ты у нас один, нормальный на весь городок». «То есть?» Он смотрит на дверь, на замок, на меня. «Не хочешь, чтобы твой благоверный в квартиру попал?» «Именно, не хочу. Пусть побегает». «Да дверь-то вашу так просто не сломаешь. Он может, конечно, вызвать из города этих спасателей типа». «Может, да. Но пока он до этого додумается... Ну и, естественно, если он тебя найдет, ты...» «Новый замок не ставить?» «Или дать мне ключ». «Ох, Геля! Ну, женщина, огонь! Эх, был бы я...» «Ой, Серафимыч, у тебя у самого жена, ого-го!» «Да, моя Ниночка вне конкуренции». «В общем, договорились?» «Даю ему 1,5 за работу, как договаривались, ключи забираю». «Это, конечно, мера временная, но не попадет Воробьев со своей кралей в квартиру вечером. Но потом-то попадет. И что мне делать?» Собираюсь на работу. Специально надеваю шикарное платье, красное в белый горох, подчеркивающее талию и грудь. Сама шила, естественно. Сверху светлый пиджак, туфельки на каблучке. Знай наших. Воробьев еще пожалеет, что решил меня в утиль сдать. Выхожу из дома, ловлю на себе взгляды соседок, которые во дворе детей выгуливают. Хорошо, что я догадалась красиво одеться. Спину выпрямляю, подбородок задираю. Никогда я не была особенно заносчивой. Да из чего? В гарнизонах обычно все про всех все знают, смысла нет ни перед кем рисоваться. Тех, кто рисуется и нос воротит от общества, особо не жалуют. Только вот сегодня мне хочется всем показать, что я не унижена, не сломлена. И я не сдаюсь. Даже несмотря на то, что мой муж — предатель, слабак и трус. Сажусь в машину, завожу. Выезжаю на трассу. До поворота на Салдинск от нас 10 километров. Времени на подумать не так много. Что делать? Что? Так, во-первых, надо с дочкой связаться. Ксюша еще ничего не знает, по крайней мере, не должна. Она сейчас у подруги, в Салдинске. Приеду в ателье, наберу, попрошу, чтобы дочь зашла ко мне, все ей объясню. Что делать с квартирой? Жить вот так шведской семьей, конечно, жесть. Господи, с кем бы проконсультироваться? Нет, не то чтобы у меня тут нет подруг, есть. Просто горько ухмыляюсь, думая о том, что не хотела выносить ссор из избы. Кто-то уже вынес. Вместе со всем дерьмом, прости, Господи. Чувствую, как в груди все сжимается, в горле першит, глаза режет. Не реветь, Ангелина, только не реветь. Но не получается. Всхлипываю, чувствую, как соленые потоки уже несутся по щекам. Не остановить. Мне так больно. Так больно. Господи, за что? Почему? Я же все для него. Для семьи, для детей. Я же столько лет. Чтобы у него был надежный тыл. И жалела, и любила, и помогала во всем. Я же верила, что наш брак навсегда. Я же даже не думала. Зажмуриваюсь на несколько мгновений. Почему-то вспоминается мне тот самый лейтенант, который стихи писал. Вернее, он был старший лейтенант. Надо было взять и сбежать с ним. Уехать. Может, он на самом деле меня так любил. Открываю глаза резко, неожиданно слепит солнце, и я слышу резкий противный звук клаксона. Понимаю, что заехала на встречку. Резко выкручиваю руль, возвращаясь на свою полосу, но перебарщиваю, не справляясь с управлением и съезжаю в кювет. Успеваю затормозить. Мне везет, что не впечатываюсь в дерево. Судорожно сжимаю руль, дышу так быстро-быстро, сердце вот-вот из груди выскочит. Дура, идиотка, что я творю? Из-за чего? Из-за этого недоноска Воробьева чуть жизни не лишилась. Еще и угробить могла кого-то. И своих детей сиротами оставить на попечении этой шалавы Настеньки. Господи, спасибо, что я цела. Господи. Дверь распахивается, и я слышу низкий грубый голос. «Цела?» — поворачиваю голову и застываю. «Ангелина?»